«Вы знаете, а еноты, оказывается, пьют виски. Ну как пьют? Так, больше, я бы сказал, лижут. Впрочем, лизнул вместе с ними на пару и я. Не помню, как я оказался в Каспреве, в нашем салем-гостиничном номере, но к моему возвращению из небытия меня уже ждала делегация злопротивных старичков-защитников во главе с почтенным Альфредом Лином, который был готов разорвать меня на куски, так как Нона до сих пор являлась его протеже, и он опять шлялся где-то по делам, когда я хитрой лисой проскочил вновь его курятник. В общем, пятерка защитников недвусмысленно пообещала мне надрать задницу, невзирая на протекторат короны, коли я вновь соизволю приблизиться к лисьему на полет стрелы. Ну да, не больно-то и хотелось. Мне кажется, я увидел и услышал более чем достаточно. И хоть я немного не понимал действий Аля, но в определенном ключе даже был благодарен ему, что остановил, не дал наделать больше глупостей. Аль сидел в дальнем углу комнаты, листая какую-то книгу, ну а я вместе с енотами копошился в сундуках с вещами, которые моя экс-супруга успела за полдня собрать охапкой и доставить ко мне в апартаменты. Совершенно ненужное барахло. Поношенные вещи, кое-какие бумаги, мотки, проволоки, набор склянок, книги. Правда, нашелся халат, собственно, в котором я сейчас и галопировал по комнате, надетый на голое тело поверх высоких сапог. Единственное, что еще могло представлять интерес, это были вещи Жеткича, оставшиеся в замке и доставшиеся мне по наследству. «Ну что, парни?» Я вытащил застрявшую голову прапора из старого сапога. «Еще по капельке». Еноты спорить не стали. Прошлепав к столу, я налил им еще немножечко в блюдечко на полу, положив рядышком по морковке и половинке яблока, ибо закусывать все же надо. Сам же, опрокинув стопочку, вскрыл последний из мешков с вещами, доставленный сегодня. «Вы бы, барон, притормозили? Может, на сегодня свой сумбурный праздник?» — подал голос Аль явно с недообрением из своего угла. «Еще и бедных животных спаиваете». «Ик!» — возмутился на его заявление господин прапор, закусывая яблочком. «Ики!» — более сдержанно высказался мэтр-профессор, задумчиво пожевывая морковку. «Спокойно, парни!» — ответил я енотом. «Этим трезвенникам-язвенникам не понять всей глубины нашей души». Из увесистого мешка полетели на пол тряпки Арнольда, его истоптанные сапоги. Еноты заинтересовались какой-то шкатулкой, а я бережно с самого дна достал большую рыбью голову шлем, виденный мной уже ранее и даже в некоторой степени даже немного изученный. Крупные затемненные линзы, глаза, по бокам дыхательные щели, имитирующие жаберные крышки, мелкая филигранно исполненная инкрустация под сферическую заостряющуюся чешую. Занятная, должен я отметить, вещица. Этот шлем – шедевр своего рода магической школы воды. Умная, тонкая вязь силовых линий, несколько десятков наисложнейших заклинаний. А то, каким образом подбирались композиты металлов – для этого, по сути, артефакта, то, какой сложности были произведены вычисления и расчеты, я боялся даже представить себе. «Гуга-га-гиги», напялив шлем на голову, тут же направился я в сторону Али, имитируя поступ Годзиллы. В шлеме заработали голосовые модули заклинаний, трансформируя мой приглушенный голос в холодный безликий тембр. «Умри, смертный! Я выпью твою душу! Боги поднебесья!» Аль встрепыхнулся в своем кресле, углядев надвигающегося меня. «Не подходи ко мне, пьянь! А съесим страшный и ужасный рыб!» По-прежнему дурачился я, теня руки к его горлу. «Уйди, говорю! Он попытался отмахиваться от меня ногами. «Ну и морда! Душу гони, крыса сухопутная!» Я попытался сбоку ухватить легающегося алхимика. «Улич! Не доводи до греха!» Аля извлек откуда-то из рукава маленький полупрозрачный шарик насыщенного зеленого цвета. «Это что у тебя?» Тут же переключил я внимание на предмет угроз. «Это этим ты пугаешь в людей, юный отравитель?» «Я не пугаю», — возмутился за свою профессию алхимик. «Это газовый концентрат». «Отлично», — зловеще расхохотался я. «Так и быть, оставлю тебе душу в обмен на шарик». Завязалась борьба. Аль хоть и был тщедушен, но явно не робкого десятка. Впрочем, это ему, само собой, не помогло. Уже через полминуты я скрутил его в бараний рог, медленно разжимая пальцы и забирая из руки приглянувшийся для моей души объект изучений. «Ульрих, аккуратно!» – сипел Аль, все еще пытаясь отнять у меня мною честно награбленное. «Он очень хрупкий и работает почти мгновенно!» «Та-дам!» – победно провозгласил я, вздымая над головой трофей. «Осторожно!» – вскрикнул Аль, увидев мои размахивания. «Упс!» – уже по факту случившегося констатировал я, когда шарик упал на пол, выпуская обволакивающее мутное облако, взметнувшееся как под напором вверх, а на пол с гулким «бумс!» лицом в пол рухнуло бесчувственное тело алхимика. А вот нечего было под руку кричать, но он мне уже ничего не ответил, так как сам резонно заметил перед этим казусом, что газ действует практически мгновенно. Ну, а мне, в свою очередь, было о чем задуматься. Во-первых, я не сразу осознал причины, по которой все еще стою на своих двоих, а не валяюсь в бессознательном состоянии рядом на полу с Алем. Понимание пришло, когда рука задумчиво потянулась почесать темечко, а наткнулась на рифленую поверхность шлема Арнольда Жеткича. Да уж, маг воды действительно сделал себе достойный уважения артефакт. Мало того, что шлем позволял дышать под водой, так он еще и на поверхности продолжал работать, похоже, отсекая внутрь все нежелательные примеси в воздухе. А во-вторых, я отметил, что газ легче воздуха, потому как пьяные еноты по-прежнему сидели за своей мисочкой, о чем-то перебрехиваясь и пожевывая яблочки. Отравленное облако не опустилось к полу, отчего лесные братья не рухнули в беспамятстве с вдохнувшим отравы алхимиком. «Парни!» – я ухватил Аля за ноги, подтягивая его к полу, по полу, к оконному проему. «С дороги! Больного тащу, надо ему продышаться дать!» Еноты пожали плечами, но пропустили меня с моей ношей к окошку, которое я открыл, впуская в номер свежий воздух, чтобы проветрить помещение, да и своего пациента заодно взгромоздить на подоконник, придерживая аккуратненько за поясок хламиды, дабы чего доброго не упустить драгоценную тушку товарища. «Ваше благородие! Срочно в штаб!» В комнату резко ворвался один из солдат посыльных командования. Успел что-то выкрикнуть, вытянуться по струнке, после чего рухнул плашмя без сознания на пол. А я от неожиданности и столика испуга стал смотреть на свои пустые руки и не менее пустой подоконник, где еще секунду назад находился мой друг. Вот не любят люди правила приличия. Вот сколько в них не вдалбливай умение стучаться перед тем, как войти, а они все равно умудряются обо всем забыть. А мне еще потом краснее перед алхимиком, благо этаж второй всего».